глубока синева, высоки облака, велики острова, и река широка, пролетают стрижи, будто небо стригут, вдалеке камыши тишину стерегут. Смотрят в душу мою.